Глава 7. Путь войны. Часть 1. Мне бы не хотелось об этом говорить. Позвольте выразить вам самые искренние соболезнования в связи со смертью вашего благородного мужа. Я Тарюмон Рейден из Окаямы. Поверьте, я горюю вместе с вами. Беленые стены, квадраты потолочных балок, свежие циновки на полу, слабо курятся угольные жаровни. Сквозняк уносит дым в приоткрытое окно. В углу ширма, расписанная чайками над волнами. Должно быть лучшая комната в гостинице. Благодарю вас. Сразу видно, что вы человек тонкой души. Мой муж скончался больше года назад, но горе в моем сердце не слабеет. Не знаю, почему я еще жива. Присядьте, вы устали с дороги. Лицо густо покрыто белилами под стать стенам. На лбу нарисованы брови, на щеках румянец. Зубы тщательно вычернены. Шпилек в волосах больше, чем у дорогой гейши. Чувствовалось, что госпожа Кейко тщательно следит за своей внешностью. «Вы очень любезны. Возьмите пирожное. В этом захолустье нет настоящих сладостей. Но меня заверили, что эти лучшие. Они прекрасны, я не пробовал ничего вкуснее». Верхнее кимоно с короткими рукавами. Ткань цвета охры расписана луговыми цветами. Из-под верхнего проглядывает нижнее кимоно цвета сухого песка. Широкий складчатый пояс завязан сзади. Такое впечатление, что эта женщина не путешествует в паланкине, испытывая тяготы дороги, а сидит сиднем дома, от скуки примеряет то один наряд, то другой. Какая же я забывчивая. Это должно быть от усталости. О, Кику, налей гостю чая. Из-за ширмы выскользнула служанка. Младше меня почти девочка. Она подползла ко мне на коленях, наполнила чашку чаем и проворней мыши вернулась за ширму. Это жемчужная роса из Цуругасимы. Мне нравится его сладковатый привкус. Я всегда вожу с собой этот чай. Иначе, где не спросишь, тебе отвечают. Извините, не привезли. Представляете, в какие времена мы живем? В ужасные, согласился я. А что, чистая правда? Долгое время мы говорили о пустяках. Большей частью, разумеется, говорила госпожа Кейко. Но и я не сплоховал. Справились о здоровье едва ли не всех обитателей чистой земли, согласились, что разумные люди путешествуют, не переступая порога своего дома, когда вежливость была исчерпана до самого донышка, я свернул к главному. Прошу меня простить, госпожа Кейко, но я путешествую не просто так, а по делу. Видно, боги оглянулись на жалкого Рейдена, если я встретил вас. В действительности, я искал встречи с вашим уважаемым мужем, не зная, что встреча с ним невозможна. «У вас дело к моему мужу?» — удивилась госпожа Кейко. «Но вы из Окаямы. Мой муж не вел никаких дел за пределами Эдо. Дело касается вашей падчерицы». «Ах, вот как!» Голос знатной дамы превратился в лед. «Но не я, ни мой муж не виделись с ней с той поры, как она покинула наш дом. Позвольте справиться, как ее дела?» Я очень волновалась за маленькую Йоко. При ее образе жизни, столь опасном для такого слабого создания, как мы, женщины, не виделись, отметил я, много лет. Описание женщины-воина, как маленькой Йоко, и слабого создания я пропустил мимо ушей, как и волнение насчет ее судьбы, безусловно, наигранной. Судя по поведению и внешности, почтенную вдову и ее падчерицу разделяло лет 9, не больше. Господин Сидзука, похоже, был любитель полакомиться. Он взял вторую жену совсем юной. Уверен, между 7-летней Йоко, помешанной на воинских искусствах, и 16-летней Кейко, хрупкой лилией в изысканных нарядах, сразу возникла стойкая неприязнь. «Я должен уведомить вас, госпожа Кейко, что ваша падчерица теперь носит имя Набуюки Куба II. И она мужчина, довольно крепкий на вид. Дама все поняла сразу. «Бедный мальчик», — прошептала она. «Ах, бедный мальчик». Я ждал продолжения, но его не было. «Значит, бедный мальчик?» Госпожа Кейко жалела не падчерицу, а ее ученика. Она что, была знакома с несчастным Куба? Или просто испытывала жалость к любому, кто имел несчастье связаться с блудной падчерицей? А к тому, кто отдал ей свое тело, в особенности? Но что если... Неужели она знает о брате, поселившемся в теле сестры? Неужели бедный мальчик относилась к пасынку, который все эти годы мучился в женском теле госпожи Йоко? Вежливость вежливостью, но я решил идти напролом. Вы знали господина Набуюки? Я имею в виду в то время, когда он был учеником вашей падчерицы. Один раз он приезжал к нам в усадьбу. Когда это было? Мне бы не хотелось об этом говорить. Давайте сменим тему. Мне очень жаль, но я вынужден настаивать. Служебный долг. Да, я понимаю. Мой покойный муж тоже часто поминал служебный долг. И взгляд у него становился точно таким же, как у вас. Я всегда боялась этого взгляда, боюсь и сейчас. Вы же не станете угрожать беспомощной женщине. Итак, господин Набуюки посещал нас в позапрошлом году. Он приезжал один? Да. Странный визит. Зачем бы господину Набуюки приезжать в дом родителей его наставницы? Да еще в одиночку. Госпожа Кейко слабо улыбнулась. Что же тут странного, Рейден-сан? Мой муж вызвал его письмом, где просил ничего не говорить маленькой Йоко. Господин Набуюки – честный, прямодушный человек. Он выполнил просьбу. Как потом объяснил сам господин Набуюки, он сказал наставнице, что получил письмо от отца и вынужден проведать семью. Он всего лишь не упомянул о том, чей это отец и чья семья. «Война», — вспомнил я, — «путь коварства и обмана». «Да, госпожа Кейко, теперь я понимаю. Но зачем вашему мужу понадобился господин Набуюки? Чего он хотел?» «Не знаю, сейчас она скажет «не знаю», и мы зайдем в тупик». «Мне бы не хотелось об этом говорить». Дама потупила взгляд. «Ничего подобного», — уверился я. «Ей хочется об этом говорить». Ей очень хочется об этом поговорить. Но это что-то личное, порочащее честь ее падчерицы. Госпожа Кейко ждет, когда я заставлю ее продолжить. «Хорошо, я не против. Служебный долг», — повторил я. «О, этот служебный долг!» И сдвинул брови. Не знаю, как сдвигал их покойный господин Сидзука, но живой старший дознаватель Секи хмурился именно так. «Вы заставляете меня смущаться», — чирикнула госпожа Кейко. «Ну хорошо. Если вы настаиваете, я продолжу. Понимаете, когда молодая женщина и молодой мужчина странствуют вместе, пусть даже в качестве наставницы и ученика, вы понимаете меня?» «Извините, нет». «Ах, как вы еще молоды. Ваша душа чиста и помыслы добродетельны. В случае, который я имела несчастье упомянуть, люди думают, что мужчина и женщина вступили в порочную связь. Их полагают любовниками. Теперь вы понимаете?» «Теперь да. Все-таки я болван. Будем надеяться, что с годами поумнею». Начались грязные сплетни. Мой муж был очень обеспокоен таким поворотом дела. Он опасался, что на доброе имя семьи ляжет тень. Поэтому он и вызвал письмом господина Набуюки, желая поговорить с ним, как мужчина с мужчиной наедине. Не сомневаюсь, что господин Набуюки разрывался между верностью своей наставницы и просьбой ее отца. Как вы уже знаете, последнее победило. «Вы присутствовали при их разговоре?» «Тайно? За ширмой?» «С разрешения мужа?» «Разумеется. Более того, Он сам просил меня о присутствии. И что же сказал господин Набуюки? Он признался, что влюблен в маленькую Йоко. Заверил, что она ничего об этом не знает, что она ни разу не проявляла к нему чувств, естественных между влюбленными, а он никогда не переступал границу отношений между сенсеем и учеником. Ни взгляда, ни намека. Вы поверили ему? Кого интересует мнение слабой женщины? Главное, что мой муж поверил. Они пили саке много, слишком много. Мой муж разговорился. Он признался господину Набуюке, что потворствовал интересу дочери к боевым искусствам и теперь жалеет об этом. Сказал, что до сих пор страдает, потеряв сына. Ага, сына. Про потерю сына я уже знал. Мой муж радовался, что в учениках у дочери оказался такой благородный, такой достойный юноша. Сплетни – ложь, сказал он. Грязная ложь. Пусть сплетничают. Все языки не укоротишь. Важно, что он сам теперь знает. Честь семьи не запятнана. Затем он попросил господина Набуюки не докладывать маленькой Йоко об их встрече. Юноша долго колебался, но в конце концов согласился. Потом он уехал? Да. И на этом все? Больше мы никогда его не видели. Вы сказали, что ваш муж страдал из-за потери сына. Это естественно. Утратить первенца, что может быть ужаснее? Позвольте еще один вопрос. Как пережила потерю брата ваша падчерица? Не будь брови госпожи Кейко выщипаны, они бы сейчас уползли на лоб к нарисованным. Пережила? Она? В этом-то возрасте? Да что она тогда понимала? Ну не скажите, 7 лет вполне достаточный возраст. 7 лет? Какие 7 лет? Ее брат умер во младенчестве. Что? Вы уверены? Брат маленькой Йоко не прожил и 3 дней. Мой муж часто рассказывал мне об этом страшном событии, унесшем жизни его первой жены и сына. Не думаю, что он лгал. Во всяком случае, когда господин Сидзука взял меня в жены, из детей в доме была только маленькая Йоко. Господин Сидзука каждый год жег благовоние в память о своем умершем сыне. Нет, вы явно ошиблись. Йоко росла одна-одинешенька. Брат? Разве что тень, сотканная из вымысла и рассказов окружающих. И господин Набуюки знал об этом? Конечно. Мой муж поведал ему о своем горе во всех подробностях.